Среди поваров. Все началось, как водится, в нашем веке 11 сентября. Террор, объяснил мне Болдвин Йонсон, родоначальник гастрономического фестиваля, целился в Америку, а досталось всем. Когда туристы перестали посещать даже наш безопасный остров, мы решили сделать Рейкьявик кулинарной столицей. И сделали. В Исландии, начал мой хозяин парадную речь, 4300 фермеров, и я всех знаю в лицо. Потому что они фермеры? Потому что они исландцы. Нас ведь всего 300 тысяч. На каждой ферме, продолжил он, дюжина коров, 300 овец, 50 бродячих кур и лососевая речка. Парники освещает энергия гейзеров. Вода течет с гор. Людей мало, домов мало, дорог мало, железных нет вовсе. Зато море хоть отбавляй. Особенно после того, как мы победили англичан в Тресковой войне. Экологическая глушь, Исландия бесперебойно производит чистоту, как кармелитские монашки. Вот почему наша еда такая вкусная. Рыба свежа, как поцелуй волны, мясо пахнет цветами, и водку зовут «Черная смерть». Объявив Рейкьявик столицей самой модной сегодня скандинавской кухни, Исландия каждую зиму свозит к себе на состязание лучших поваров Европы и Америки. С тремя из них я въехал в город. Молодые, бритоголовые, обильно татуированные, они походили на киллеров. Ревнивые, как тенора, повара держались вместе, зная, что другие не понимают их языка и страсти. «Мидии», — сказал мне один, — «я припускаю в сыворотке». «А где вы ее берете?» «Но она же всегда остается, когда делают рикотту». «А если я не делаю рикотту?» «А что же вы тогда делаете?» Тут в нашу беседу вклинилась реплика об исландской баранине. О ней говорили как об адюльтере, с придыханием, опустив глаза и облизываясь. Добравшись до Рейкьявика, мы разделились по интересам. Я отправился осматривать город, повара, его пробовать. Воду и соль, белизну которой здесь берегут, как фату невеста. Достаточно одной ржавой гранулы, и порыжеет весь урожай сушеной трески. К обеду мы собрались за овальным столом. Первым, на кусках лавы, подали исландское масло. Оно обязано своей славе приморским коровам, которые заслуживают собственной саги. Лучшее молоко получается у тех коров, что пасутся на пляже, слизывая морскую соль с травы. Поэтому в Латвии чудная сметана, в Эстонии творог, а в Корнуэле двойные деванширские сливки. Хлебом был грубый каравай, выпеченный в горячем пепле, черным кольцом окружающим тот самый гейзер, что дал имя всем своим родичам. Не уверен, что это сказалось на вкусе, но вулканический бутерброд поразил мое воображение. Особенно, когда я намазал его тресковой икрой, час назад протертой с исландской солью. Закуской служили почти сырое овечье сердце и рыбья печень, которую понимают в России, но не в Америке. Наконец внесли сладковатое баранье плечо, устроившееся на копченом пюре из миниатюрной северной картошки. Прежде чем есть, судьи нюхали и фотографировали каждое блюдо. Пробу они снимали на ощупь, слова цедили, хвалили редко, ругали охотно, и только мне все нравилось, кроме десерта. «Прекрасный исландский шоколад», — объявил шеф, — «требует, чтобы его подавали горьким». «Но как?» — спросил я себя, — «как удвоить горечь?» Вопрос был риторическим, потому что повар уже знал ответ, ибо добавил хмель в шоколадное мороженое. Сладкое стало горьким, как хинин, что вызвало восторг жюри. «Деконструкция десерта», — услышал я и понял, что судьба первой премии решена. Элитная кухня, как фигурное катание. В обычной жизни ты не станешь передвигаться двойными тулупами или обедать семью блюдами, каждая на чайную ложку. Высокая кухня, как высокая мода, не бывает ни практичной, ни даже человечной. И та, и другая — искусство в себе и для себя. Вкусно, блин, можно и дома поесть», — сказал мне знаменитый австрийский повар, который ел в жюри, готовил в Москве и от двух русских жен научился акать и бранить Путина.